Немногоквартирный жилой дом, Санкт-Петербург, улица Итальянская, 5 апреля, вторник, 11:14. «Вы думали, раз я работаю на волшебных ребят из тайного города, то меня перенесут в Питер каким-нибудь мгновенным колдовским способом, вроде портала? Или отправят на ковре-самолете? Или просто на самолете? Ага, разбежались. Мы ведь говорим о шасах, помните? О ша-сах. Умение считать деньги выжжено в их ДНК лазерной указкой, и потому никаких быстрых, но дорогостоящих порталов или ковров-самолетов. И вообще никаких самолетов. Я ехал в Питер на поезде, как Радищев, на классическом ночном поезде «Москва, не Москва». И до сих пор не понимаю, как я ухитрился вышибить билет в СВ. Небось, на Ажара кризисное затмение нашло, или как там у них это называется. В общем, я приехал на московский вокзал во вторник утром, взял такси. Почему не воскресенье утром? Нет, не потому, что в ночь с понедельника на вторник билеты дешевле. Просто сначала директору службы не понравилось, что смерть любимой собачки и его любимой троюродной племянницы будет расследовать какой-то там чел, и даже не маг. И автор идеи Ажар 2 дня от начальства прятался. Потом традиционная шасская прагматичность взяла над родственными чувствами верх. Михарп подсчитал, что отправка меня обойдется службе гораздо дешевле, чем очередной визит высокопрофессиональной группы высоких профессионалов. Обласкал разумного, как дельфин, подчиненного, и благословил нищенскую смету моей командировки. Но при этом не сообщил родственникам о моих невероятных достижениях на ниве частного сыска. «Чел?» — вытаращилась на меня пухленькая, словно антикварная тумбочка Карида Турчи. Сходство с дорогостоящей мебелью эпохи какого-нибудь Людовика усиливалось обилием золотых украшений и кривыми ножками. «Да, дорогая, перед нами настоящий чел», — трагически подтвердил ее уважаемый супруг Тадай Кумар. «Не настоящий, а обыкновенный». «Да, дорогая, это обыкновенный чел». Если до сих пор у меня оставались сомнения насчет того, кто на ком женился в этой счастливой семье, то теперь они развеялись, как вчерашние заклинания. «Я немедленно звоню дяде Михару. Он обещал прислать лучшего сыщика». Шасы всегда много говорят. С навами от страха, которые выдают за уважение, с шасами, чтобы компенсировать встречный словесный поток, с представителями других великих домов, чтобы облапошить, с нами, честными и знаменитыми детективами, чтобы продемонстрировать свою значимость. «Думаешь, дядя Михар не знал, кого отправляет?» Тадай бросил на меня быстрый взгляд. «Наверняка знал. Но ведь чел даже не маг!» Карида говорила обо мне так, словно я находился в 6 световых годах к Сириусу. Тумбочка невоспитанная. «Хочу напомнить, дорогая, что маги к нам уже приезжали». Первая здравая мысль с момента нашей встречи. Много же времени понадобилось Тадаю, чтобы рискнуть возразить дрожайшей половине. «К нам должны были приехать другие маги. Я немедленно звоню дяде Михару». «Раз чел здесь, просто так его дядя Михар не заберет. Наверняка служба оплатила ему дорогу, подъемные и суточные. Ты ведь знаешь, какие эти челы-скряги?» «Да, вечно норовят потребовать денег за работу», — немедленно согласилась Карида. «А значит, господин Федро должен хотя бы попробовать отработать вложение». «Вторая дельная мысль. Так, глядишь, минут через 20 мы закончим с приветственной истерикой и займемся расследованием». «Я потрясена, Тадай. Я в шоке». Карида театрально вскинула руки к голове. «Я переживаю тяжелейший жизненный этап. А никто меня не понимает и не поддерживает». «А как же я, дорогая?» «Ты рядом, но ты даже не понимаешь, насколько тяжело мне сейчас приходится». Клиенты оказались чуть более импульсивными, чем я ожидал. Но в целом терпимо. Тадай выглядел по-шасски обыкновенно. Черный кудрявый волос, висячий нос и большие глаза с цепким взглядом. Все это упаковано в неброский, но дорогостоящий костюм, и производит надежное, как инвестиции в золото, впечатление. По косвенным признакам я понял, что к собачке преференции Тадай относился хладнокровно, и необыкновенно щедрая награда за поимку убийцы была обусловлена ураганом Карида. Дрожайшая половина надежного шаса и, по совместительству, родственница всемогущего Михара Турчи, мечтала поквитаться, и тем все сказано. «Хорошо, пусть чел отыщет убийцу преференции», — прошептала Карида так, словно делала всему миру и лично мне огромное одолжение. «Если дядя Михар в нем уверен, я не стану спорить». Вот и до троюродной племянницы дошло, что нельзя отвлекать высокопоставленного и крайне занятого родственника больше необходимого. Темпы выздоровления шасов могли испугать неопытного ординатора психиатрической клиники. Но я чел бывалый, мне доводилось видеть стремительно проходящие расстройства. Убедившись, что народ готов к сотрудничеству, я выдал самую профессиональную из своих улыбок и предложил. «Расскажите, пожалуйста». «Я был убежден, что мы живем в крепости, понимаешь?» — сообщил надежный Тадай, деловито прихватив меня за пуговицу пиджака. Я надеялся, что шассы связно изложат мне свое видение произошедшего, а наткнулся на очередной, не относящийся к делу словесный поток. «Здесь приличный дом, довольно приличные соседи, хоть и челы, надежная охрана, плюс наши магические устройства. Если Карида мечтала отомстить за преференцию, то Тадая волновали сугубо прикладные вопросы. Безопасность жилища и ценности, которые в нем хранились. И кто упрекнет в этом несчастного шаса? Только не я. Тем более, что магами ни Тадай, ни Карида не были и полагались исключительно на артефакты. И я и представить не мог, что кто-то сможет проникнуть в нашу квартиру, — закончил Тадай. — Те олухи, которых присылал дядя Михар, ничего не нашли, — язвительно добавила Карида, глядя на меня. Скажем так, без особой надежды. Они дали заключение, что преференция погибла в результате случайного срабатывания сдвоенного шинкователя, которым я вынужден защищать свое жилище от наглых вторжений. Я спросил, мне продали бракованный артефакт? Полагаю, в этот момент все адвокаты Тадая склонились в стартовой позиции. А они отвечают, нет, такое случается. Представляете, такое случается! Я плачу за безопасность и не могу спокойно спать. Я! Я тоже, добавила Карида. Как только закрываю глаза, вижу преференцию. Словно наяву. Не волнуйся, дорогая, мы справимся. Шас прижал любимую к груди. Любимая всплакнула. Я едва сумел сдержать зевоту. Дом, в котором шасы арендовали жилье, производил впечатление. Исторический центр, превосходный ремонт, автомобили от класса бизнес и выше, охраняемая территория, охраняемые подъезды, охраняемые парадные. Все общественные зоны просматриваются видеокамерами, и 100% гарантия, что подобраться к шикарной квартире семейства Кумар незамеченным, нет никакой возможности. Гарантию подтвердили спецы службы. Отделка скромного жилища пары Кумар полностью соответствовала зданию. Нет, за всю квартиру не скажу, поскольку меня пустили только в гостиную, где, собственно, все и произошло. Но гостиная поражала лепниной, мрамором, позолотой, картинами, и она лежала тут. Можете счесть меня бездушной свиньей, но жест Кариды не показался мне естественным. Помешали картинная поза и пафосный тон. Тем не менее, я изобразил на лице сочувствие и тяжко вздохнул. Можете считать меня двуличной сволочью. «Моя бедная крошка!» Как ни странно, нигде в гостиной я не обнаружил фото преференции с траурной ленточкой в углу. И хорошо, что не обнаружил, поскольку даже у моей легендарной выдержки есть предел. «Я считаю так. К нам пробрались грабители, а преференция храбро кинулась на них», — сообщила свою версию Карида. «Моя маленькая девочка бесстрашно защищала семейное имущество и скусала злодеев, но погибла, поскольку грабителей, наверное, было шестеро». Мадам Кумар в точности повторила все, что последовательно излагала обеим группам менеджеров по оперативному вмешательству и что я уже дважды читал в отчетах. Что-нибудь пропало? Убив пресиденцию, грабители трусливо бежали, с вызовом сообщила Карида. Наверняка моя белая крошка нанесла им ужасающие травмы. Надо было вживить ей пару ядовитых зубов. Ничего не пропало, сухо добавил Тадай, разглядев что-то в моем ответном взгляде. Не обязательно деньги или ценности. Вы серьезный бизнесмен, к вам могли залезть за информацией. Мой главный ноутбук защищен артефактом Морока с автоматической подзарядкой, двумя сигнальными системами и самонаводящейся эльфийской стрелой четвертого уровня. Обычный человский вор его даже не заметил бы, а вор из тайного города потерял бы голову, попытавшись поднять крышку. Надежный шас выдал вескую паузу и закончил. И это не фигуральное выражение. Обычного человского вора ребята из службы уже отыскали бы. Да и не залез бы он сюда. Тоже верно, Тадай пожевал губами. Я проверял ноутбук, его не вскрывали. Какие-нибудь важные документы? Сейф в порядке. Точно? Он хотел выругаться или напомнить мне, что следует читать отчеты перед тем, как надоедать глупыми вопросами важным персонам, но сдержался и объяснил. Защиту ноутбука мне ставили в Тигратком. А сейф я покупал у Либера Тамбы. Тебе сказать, что это означает? Это означает, что никто в мире не смог бы вскрыть ноутбук и сейф, не оставив следов. Прячущийся за картиной сейф, собственно, и был главным подозреваемым. Именно его защищал сдвоенный шинкователь, поскольку инженеры почтенной компании Либера Тамба традиционно не доверяли эльфийским стрелам и кольцам Саламандры. Картина же висела аккуратно против того места, где безутешные хозяева отыскали аккуратно нашинкованную собачку. С этой точки зрения выводы магов службы утилизации были безупречны. Но даже в безупречных отчетах можно отыскать изъяны. В данном случае их было два. Во-первых, защитные заклинания сейфа не расходовали магическую энергию и не проводили экстренную подзарядку из резервного источника питания. То есть артефакт якобы сработал, но энергию не потратил. Понимая, что так не бывает, спецы службы объяснили происходящее мудреным накоплением избытков энергии в источниках питания сейфа. Вторым же изъяном являлась жаждущая мести Карида Кумар. «Не трать время, Тадай!» Она неодобрительно прищурилась в мой адрес. «Ты ведь совсем недавно попал в тайный город!» Очень хотелось бросить что-нибудь дерзкое, одним ударом поставить дамочку на место, но я хладнокровно сдержался. В конце концов, я профессионал. 2 года. И дядя Бихар отправил тебя на расследование столь важного дела? Обыкновенного чела, лишенного даже капли магических способностей? Новичка!» Карида заломила руки. Будь я не при исполнении, обязательно пустил бы слезу. Или приказал бы расстрелять себя прямо сейчас на переполненных слезами глазах несчастной госпожи Кумар. Уверен, это ее слегка взбодрило бы. Что-то я отвлекся. Трагические жесты шасы требовали хоть какой-то реакции, поэтому я выдал очередной тяжелый вздох, даже 2 тяжелых вздоха, мне не жалко, показав, что согласен с каждым ее обвинением, и повернулся к надежному супругу. В отчетах сказано, что преступник мог пробраться в квартиру только через окно. Однако есть пометка, что вы категорически не согласны с данным утверждением. Почему? Вы думали, я получил короткий и емкий ответ? «Думайте дальше». «Уходя, Карида оставила откинутую створку», — начал Шас. «Нам нравится холодный весенний воздух», — добавила несчастная супруга. «Городской воздух?» — удивился я, раз уж все равно Тадай был прерван. «Нам нравится», — многозначительно ответила Карида и покосилась на мужа. Тот многозначительно кивнул с 2-секундной задержкой. «Трогательное единодушие поразило меня до самых глубин». А потому я не стал оспаривать шасские причуды, выбрав самый дипломатичный способ завершения темы. Извините, чем хоть немного растопил сердечный лед, потерявшего преференцию семейства. Так вот, Карида оставила откинутую створку, но на всех наших окнах стоит блокиратор соединений. — Ты знаешь, что это такое? — не преминула осведомиться госпожа Кумар. — Похоже, насчет сердечного льда я погорячился. — Знаю. Это заклинание намертво фиксировало любые механические соединения в указанном положении. Его придумали во времена Оны, но до сих пор использовали такие вот любители свежего воздуха, обожающие проветривать квартиры с помощью форточек и откидных створок. Окно было приоткрыто, но заблокировано под таким углом, что влезть внутрь не смог бы даже ребенок. «И еще мы используем ничего особенного, не только на дверях», — добавила Карида. «Кольцо Саламандры. Эффективнее, но его применение великие дома не одобряли». «Получается, преступник ухитрился просочиться через узенькую щель?» «Именно так. К вам не мог пробраться перешедший в туман вампир?» «Ты специально не стал читать отчет? Решил потрепать мне нервы?» «Ах, это...» — я выдал знаменитую улыбку великого сыщика. «Я помню, что, согласно заключению экспертов службы утилизации, в квартиру никто не заходил, ни обычные челы, ни жители тайного города». «Вот именно!» «Но тогда получается, что либо несчастная преференция и в самом деле пала жертвой нештатно сработавшего артефакта, либо сама нанесла себе ужасные раны, ухитрившись после смерти избавиться от орудия убийства так, что его не смогли обнаружить две группы менеджеров службы». «Говори о моей крошке с уважением!» «Со всем возможным уважением, госпожа Кумар», — заверил я безутешную женщину. «И поэтому прошу вас очень внимательно отнестись к следующему вопросу. Давайте позабудем о том, что преступник смог просочиться через заблокированное окно, и о том, что он не среагировал на ничего особенного, и о том, что его не заметили многочисленные видеокамеры. Забудьте обо всем и скажите, есть ли в этом мире темное существо, в мерзкой душе которого жила жгучая ненависть к нашей замечательной преференции? В тайном городе у бедной собачки было много врагов», — не стал скрывать Тадай. «А сюда мы только переехали. Другой бы на моем месте опустил руки, но я-то знаю, что шасам не требуется много времени на обзаведение пылкими недоброжелателями». «Как выяснилось, в Санкт-Петербурге живет множество невоспитанных и агрессивных челов», — ледяным тоном сообщила Карида. «В доме преференцию недолюбливали», — перевел Тадай. «Почему-то». «И каждый из этих челов с удовольствием пробрался бы в нашу квартиру, чтобы разорвать мою крошку на части. Они настоящие людоеды!» «Живодеры», — поправил супругу Кумар. «Согласна». Из отчетов следовало, что семейство подозревает и жителей респектабельного дома, и всех сотрудников охраны. Но я надеялся, что за прошедшие дни кумары не только жаловались в высокие кабинеты, но и прикидывали, кто мог совершить преступление. Надежды оказались беспочвенными. «Эти челы — сущие звери и проходимцы». Еще в отчетах отмечалось, что Карида настоятельно требовала подвергнуть соседей допросу с применением сыворотки правды. Однако при всей любви к троюродной племяннице Мих Артурчи оставил идиотское требование без удовлетворения. К тому же среди местных челов не было ни одного мага. А если в квартире кумаров кто-то и побывал, то этот кто-то абсолютно точно был волшебником высочайшего класса. «Кто живет на одном этаже с вами?» «Альфред Кег», — сообщила Карида и тут же продолжила. «Он так ненавидел преференцию, что даже осмелился сделать замечание. Представляешь? Мне сделал замечание. Я почти уверена, что это он все устроил». «Кег — инвалид. В кресле на колесиках ездит», — хмуро сообщил надежный Тадай. «Тебе же велели об этом позабыть!» — прошипела Карида. «Кек мог кого-нибудь нанять!» «У него нет выхода на тайный город». «Тогда Бодревич из третьей квартиры». «Карида!» «Он никогда со мной не здоровается!» «Ты еще Марию Задоцкую вспомни!» «Эту подлюгу!» — я тяжело вздохнул, на этот раз не играя, и почесал щеку, машинально отметив, что в поезде щетина почему-то растет гораздо быстрее, чем в спальне. Шасы продолжали перечислять соседей и закатывали глаза при каждом новом имени. А я размышлял над тем, что возможность зарекомендовать себя в тайном городе вряд ли стоит таких нервов. Санкт-Петербург. 5 апреля. Вторник. 22:30. Красавец! Красавец! Стоящий перед зеркалом Ордола медленно повернулся, поднял руки, напряг мышцы и замер, разглядывая себя застывшего в классической позе бодибилдера. Превосходно! Привычные человеческие органы под плотной шкурой отсутствовали, однако строение скелета и расположение мускулов было вполне антропоморфным. Бицепсы, трицепсы, дельта — все на месте. Все достаточно большое и очень-очень крепкое. А когда Ордолла напрягал мышцы, они становились твердыми, словно камень, и завораживали ощущением силы. К чему магия? К чему смешная стрельба серебряными молниями и огненными шариками, когда любого противника можно разорвать, растерзать голыми руками, опираясь лишь на несокрушимую силу мышц? «Я лучше всех!» И отражение совершенного воина важно подтвердило. «Да, так и есть. Я могу все!» Ордолла плавно изогнулся, медленно направив вперед хвост, и на мгновение замер, представляя, как смертоносный костяной наконечник врезается в горло или грудь врага. Нанести удар скорпиона Ордолла мечтал с того момента, как научился пользоваться хвостом, но до сих пор не получалось, поскольку воятель считал это чересчур опасным для тренировок. «Боишься, что я покалечу этих слабаков?» — продолжал заочный разговор Ордолла. «Правильно боишься, я их покалечу. Может, не сегодня, но обязательно. Почему? Потому что они слабаки!» «Опасайся сильного, угнетай слабого. Будь осторожен с тем, кто равен тебе, но если появится возможность, ударь его, не задумываясь, потому что иначе он ударит тебя. Бить старайся из-под тишка, в спину и обязательно во всю силу, чтобы искалечить или убить, иначе получишь ответ». Ордолла плохо помнил детство, поэтому не мог с уверенностью сказать, от кого перенял эту правду, но искренне верил в каждое слово. И инстинктивно, на животном уровне, ненавидел других. Четкого представления, кто такие другие, у Ордолла не было, поэтому он на всякий случай ненавидел всех бесхвостых. Воятеля, кстати, тоже ненавидел, но воятеля он при этом боялся, так что смесь чувств получалась сложной. Закончив любоваться собой, Ордолла пристроился к дверному косяку, отметил маркером рост, повернулся и удовлетворенно хмыкнул. 50 дюймов. Вот и юбилей подоспел. Воин давным-давно решил, что разменяет первую полусотню особенным образом, подарив себе незабываемый, достойный круглой даты праздник. Подарок не обрадует, точнее, приведет в бешенство админа, зато доставит невероятное наслаждение самому Ордолла. «Плевать я хотел на воятеля», — пробормотал он, откидывая крышку оружейного ящика. «Плевать!» Выбор снаряжения стал следующей частью праздника, поскольку от созерцания и подготовки оружия хвостатый получал не меньше удовольствия, чем от самолюбования перед зеркалом. Воин отложил в сторону магический жезл и стал по очереди вынимать клинки, внимательно осматривать их, взвешивать в руках и представлять, какие раны они нанесут. «Копье! Слишком мало крови. Копье предназначено для настоящего боя с опытным противником и не сможет подарить Ордолла те эмоции, на которые он сегодня рассчитывал. Булава — раздробить конечности, лицо — превратить жертву в визжащий от боли мешок переломных костей, насладиться видом кровавой отбивной — возможно. Воин судорожно сглотнул, представив, как мочалит кого-нибудь тяжелой булавой, с трудом заставил себя сдержаться и продолжить выбор. Ордолла знал, что оружие должно запеть в его руке, слиться с его телом и теми чувствами, которые царят сейчас в душе, потому что лишь в этом случае удовольствие будет полным. Меч? Он, подобно копью, оружие строгое, слишком нацеленное на победу и требующее достойного врага. Пара сабель? С одной стороны, их острые клинки идеальны для задуманного. Режут превосходно. Крови будет, хоть отбавляй. Но Ордолла помнил, как трудно останавливаться при работе с саблями и как быстро они шинкуют тренировочные чучела из плотного дерева. Нет, сабли дадут кровь, но ускорят процесс, который воин хотел растянуть. Вот и получается. Ножи. Ардолло достал пару коротких ножей, идеально подходящих для нанесения несмертельных резаных ран, и улыбнулся. То, что нужно. Прицепил ножны к поясу, захлопнул крышку, поднялся, сделал пару шагов к окну, но остановился и посмотрел на откинувшегося в инвалидном кресле Кега. «Приятных снов, напарник!» Альфред не ответил. Ардолло вновь улыбнулся, поправил сбившийся плед, задержав ладонь на неподвижных ногах калеки. Вздохнул, повернулся, вышел через приоткрытую дверь на декоративный незастекленный балкон, осторожно взобрался на угол перил. Чуть присел, примиряясь, затем мощно оттолкнулся и без труда допрыгнул до решетки верхнего балкона. «Я люблю смотреть на спокойный залив», — негромко произнес Петр, доливая в кружку Саши Глинтвейн. «В любую погоду, когда ясно, когда ходят тучи, под дождем, даже под снегом, все равно. Главное, чтобы он не бесился». «Все любят смотреть на залив», — улыбнулась молодая женщина. «Когда я была маленькой, папа часто брал меня на футбол, и я обожала бродить по берегу Крестовского, кормить чаек, смеяться. Я до сих пор улыбаюсь, когда вижу чаек». «А меня возили в Петергоф. Я часами играл в парке и смотрел на залив, представляя себя капитаном крейсера». «Родители возили?» «Няня. Мама умерла, когда мне было 3 года, а отец много работал. Они сидели на террасе небольшого, но очень уютного дома. Сидели в соседних креслах, сидели, касаясь друг друга локтями, смотрели на залив и пили глинтвейн, готовить который Петя оказался большим мастаком. Аромат горячего вина и пряности плавно смешался с соленым запахом холодного моря, сформировав причудливый, кружащий голову туман. И Саша вдруг подумала, что именно так должно пахнуть счастье. Потом у отца появился катер, и мы стали каждое воскресенье выходить в залив. Иногда на рыбалку, но чаще просто катались. А потом почему-то перестали. Ты вырос? Я вырос. У него появились дела по воскресеньям. Петя чуть передернул плечами. Обидно. У многих моих знакомых есть традиция воскресных семейных обедов. А у нас была замечательная традиция путешествий по заливу. Только я и он. Жаль, что все закончилось. И ты остался совсем один? Как ты узнала? Я живу отдельно с 19 лет и без труда отличаю самостоятельных людей от маменькиных сынков, — объяснила Саша. Поругалась с родителями? Решила, что мне нужно больше свободы. Получила ее? Да, но потом случилась авиакатастрофа, и моя свобода обернулась одиночеством. Женщина помолчала, погрела руки о горячую кружку и добавила. Они летели тем рейсом. Из Анапы, рейсом, который не пришел. «Мне жаль», — тихо произнес парень. «Это было давно, и я уже выплакала все, что должна была выплакать», — вздохнула Саша. «Я уже справилась. А я никогда не испытывал настоящих чувств. Ни дружеских, ни к женщине», — неожиданно сказал Петя. «Единственный человек, который мне не безразличен, — отец». «Но теперь, увы, у каждого из нас своя жизнь. У него новая семья?» «Нет», — парень покачал головой. «Любовниц у него полно, но второй жены не будет». Он так сказал. «И держит слово?» «Да». «Он молодец». «Давай забудем о нем». Петя отставил бокал, выбрался из кресла и присел на корточки рядом с Сашей. «Я вспомнил об отце только для того, чтобы сказать, что ты первый человек за долгое время. И первая женщина за всю мою жизнь, к которой я испытываю настоящие чувства. Я понял это не сразу, но тем, наверное, ценнее мое открытие». Он подался вперед, и Саша машинально положила руку на его плечо. «Я никогда не переживал ничего подобного и не знал, что это настолько здорово. Ты сводишь меня с ума. Все, что я хочу, быть рядом с тобой». Женщина всхлипнула, а потом жарко ответила на поцелуй. «С днюхой, Ленка! С днюхой! Ура!» Шумная компания напоминала карнавал. Смех, крики, шарики, фонарики, дуделки, иногда петарды и шампанское. Пьяными ребята не были, только веселыми. Но шума производили много. «Ленке! Ура! Ура!» Неожиданно поддержали гуляк из какого-то распахнутого окна, и дружественный вопль вызвал кучу ответных восклицаний. «Ура!» Если вы думаете, что засыпающий город, даже такой крупный, как Санкт-Петербург, кишмя кишит одинокими девушками и женщинами, на которых можно безнаказанно напасть, то вы сильно ошибаетесь. Все-таки начало апреля, даже настолько теплое, как в этом году, не самое лучшее время для романтических прогулок по вечерним каналам и даже просто для прогулок. А потому вылазка Ордолла затянулась. Воин рассчитывал обернуться минут за 40. Максимум за час, даже с учетом того, что ему придется таиться от людей и видеокамер. Но минуты таяли, становилось темнее, холоднее, а подходящих целей не наблюдалось. Едва же он заприметил припозднившуюся дамочку, цокающую каблуками по набережной Фонтанки. Едва подобрался, готовясь к смертоносному выпаду, как появились подвыпившие студенты, бурно чествующие неведомую Ленку. И нападение не состоялось. Скоты! Ура! Процессия удалялась в сторону Невского. Одинокая дамочка, которую Ордолло уже считал своей, исчезла. Фонтанка опустела. Уроды! Сидящий в темной арке воин вскочил и со всего размаха ударил ногой по стене. Сволочи! Долгожданный праздник срывался самым подлым образом. Нетерпение порождало бешеную ярость, которая, в свою очередь, могла привести к непредсказуемым последствиям. К любым последствиям, поскольку Ордолло стало все равно на кого нападать. Он жаждал крови. Может вызвать полицию? По губам скользнула грозная усмешка. А что, это мысль? Позвонить, сообщить о преступлении, а потом покрошить в капусту патрульных. Неожиданно, свежо, кроваво. Но как вызвать? Нужен телефон. Полицейские так полицейские. Сейчас ему плевать. Он настроился на кровь, и он ее получит. Он. Парочка. На ней ярко-зеленое пальто, черные брюки, ботинки и берет. Откуда берет? Почему? Но немодный убор великолепен на девушке. Изысканно завершает стильный образ. На парне же толстая куртка, джинсы с разухабистой надписью по бедрам и желтые ботинки. Он обнимает подругу за талию и чуть придерживает, намекая, что нужно остановиться, посмотреть на воду. Она кладет руки ему на плечи. Их губы встречаются. Невнятный фонарь не добивает до парочки, не мешает их уединению. И никто не видит выбравшуюся из арки тень. Ордолло оглядывается, в последний раз убеждается, что набережная пуста, вытаскивает ножи и бесшумно разбегается, торопясь навстречу празднику. «Еще! На! Еще! На! Еще! На! Еще!» Страстная, слабо сказано, ненасытная, проглотит, не заметит. Горячая. Солнце по сравнению с ней — кусок замерзшего газа. Невероятная? Да, невероятная. Петр едва не пал жертвой стереотипа. Раз женщина некрасива, значит, в сексе не разбирается. Кто выдумал этот бред? Неизвестно, но многие самцы почитают его за истину в последней инстанции, совершенно не понимая, что темперамент не имеет отношения к внешности, и забывая, что черти предпочитают тихие омуты. «Теперь я сверху». «Как скажешь». Есть мгновение, когда женщине следует подчиняться во всем. Петя послушно вышел из Саши, устроился на кровати и усадил женщину на себя. Помчались. Скользкие от пота тела пышут жаром. Руки скользят повсюду. В какие-то моменты кажется, что их гораздо больше четырех, что в страстное сплетение добавился кто-то еще и, может быть, даже не один. Губы ищут губы, а затем шею, плечи и грудь, маленькую, ослепительно красивую грудь идеальной формы. Губы скользят по малюсеньким горошинам сосков, сжимают их, вызывая стон, и вновь находят губы. Ее пальцы ерошат Петины волосы. Его руки ласкают Сашины бедра. Сейчас она энергична, почти груба, но ее резкие движения заставляют Петю рычать от восторга, удовольствия и желания. Он хочет взорваться прямо сейчас. Он хочет растянуть их прекрасное единение на день или на всю жизнь. Он видит ее глаза и понимает, что ничего сексуальнее ему еще не встречалось. Он любит. Первый удар в шею. Бить сразу насмерть в сонную артерию, например, Ардола не собирался. Резанул мальчишку сбоку и радостно вскрикнул, услышав дикий визг перепуганной девушки. Она среагировала на движение и на красное, что брызнуло на зеленое пальто. «Ненавижу!» Парень хватается рукой за рану. Потом второй удар. В бок, снизу вверх. Острый клинок режет куртку и толстовку с футболкой, но только кончик добирается до тела. «Черт!» Парень только сейчас опускает взгляд и видит 50-дюймового коротышку с двумя блестящими ножами в руках. «Что это? Где? Нет!» Следующий выпад в девчонку, чтобы не удрала. Сначала под колено, затем, когда несчастная опустилась, по лбу, чтобы рваная рана появилась прямо над глазами, и кровь стала заливать лицо. Эта рана не опасна, зато нагоняет ужас. «Помогите!» Парень пытается навалиться на страшного врага, но лишь натыкается на клинок бедром. Вой, когда Ардола рывком поднимает нож выше к промежности. Сталь распахивает мышцу, как плуг, землю, и парень выдает дикий, полный невыносимой боли вой. Вот теперь их точно услышали. Убийца разворачивается, бьет девчонку в щеку насквозь, выворачивает клинок, чтобы соединить рану с ртом и покрошить зубы, а вторым ножом отсекает несчастный ухо, издает гортанный крик и включает основную скорость, полностью скрывая жертв под смертоносным мельтешением клинков. Кровь брызжет в стороны, разлетаются кусочки плоти и костей, обрывки одежды, а жалобные крики смешиваются с довольным рычанием счастливого, с ног до головы перепачканного красным Ардолла. «Мне было очень хорошо». «Правда?» — наивно, совсем-совсем по-детски спросила Саша. «Я говорю это впервые в жизни». Помолчав, признался Петя и ласково провел рукой по тонким плечам подруги. После ослепительного финала Саша положила голову любовнику на грудь, прижалась к нему всем телом и замерла, поглаживая пальцами по животу Пети. Некоторое время они молчали, наслаждаясь упоительными мгновениями полнейшего блаженства, после чего парень и сделал очередное признание. «Сегодня замечательный день», — прошептала Саша. «Весь день. Сказка. Сегодня я стал другим. Ты мне льстишь». «Не в этом дело». Петя приподнялся, повернул женщину к себе и заглянул в глаза. «Сегодня я впервые не трахался, а занимался любовью. Я узнал, как это бывает, когда секс сплетается с чувствами». «И как?» «Упоительно, моя красавица. Упоительно. За такое можно убить. За такое можно умереть. Нет на свете ничего слаще женщины, которую любишь». Она тихо выдохнула в ответ, закусила губу, помолчала, не отводя взгляд от любовника, затем провела рукой по его щеке и едва слышно ответила. «Кажется, мы нашли друг друга». «Кажется, — в тон Саши произнес Петр, — что я тебя люблю».